прийти, а я скажу, пора прощай. А ты мне скажешь, подожди, а я скажу, уже иду. А ты мне скажешь, подожди, я промолчу, но на беду. Ты снова скажешь, подожди, пусть свет глаз синий, голубой, они приносят боль, пусть нет нежней любимых рук, они приносят грусть, пусть эти губы словно мед, но ты же не поймешь и на мою беду, беду. Ты мне не скажешь, подожду, а я скажу, пришел на час. А ты мне скажешь, подожди, а я скажу, пора прощай. А ты мне скажешь, подожди, а я скажу, уже иду. А ты мне скажешь, подожди, я промолчу, но на беду. Ты мне не скажешь, подожду.